Эрик развел руками и сказал: «Одиночка, зачем мне команда? Я уже объяснял вам». Вея, которая до этого мило улыбалась, внезапно изменилась в лице и строго упрекнула Эрика: «Не будь дураком. Теневые искусства, которые ты используешь, не являются навыками ближнего боя, и то, что ты победил второгодку, не говорит о том, что ты сильнее всех. Став старше и сильнее, ты будешь сталкиваться с мастерами более высокого уровня, и тогда будет видна разница между твоими навыками и настоящими боевыми навыками. Тебя раздавит, как нечего делать, и только в команде ты сможешь сражаться с такими противниками». Не убедила. Кайл, сидевший в углу, усмехнулся и сказал: «Не убедила, малышери, а как насчет большей выгоды? Команды имеют замечательные привилегии в отличие от одиноких пупсиков». Эрик много не знал, и такой расклад его больше интересовал. Какие же выгоды они могут дать? Вея, смекнув, что не на то давит, сразу переключилась на другое. Команды, доказавшие свою успешность, могут иметь дополнительные ресурсы, которые делятся между членами группы. Во-вторых, открываются дополнительные уровни подготовки, где мы сможем заполучить еще больше наград. Эрик заинтересованно смотрел на Вею. Продолжай. Не убедила? Тогда что ты думаешь о поездке в башню смерти на крещение тьмой? Вот это мне уже нравится, но разве я не могу отправиться туда один? Нет, ни одна организация не отправляет своих учеников на верную смерть. Крещение тьмой — это просто небольшая поездка с караваном снабжения в город сверкающей стали. Там будет много охраны, и студентам не так опасно находиться в том жутком месте. Поездка с няньками? Скучно. Бы так не сказал. Мы с Кайлом в прошлом году уже были на такой миссии в составе небольшой группы. Правда, наш капитан пропал, а еще один студент погиб от укуса ядовитой змеи. Марк с печалью вспомнил о той злополучной поездке, где погибли его друзья. В этот момент Вея строго сказала: «Эрик, чего ты припираешься? Не ты ли говорил о том, что хотел бы отправиться туда? Когда? Я такого не помню». Вея, вдруг что-то вспомнив, отвернулась и еле слышно пробубнила: «Было такое, ты забыл. Ладно, забей». Все плюсы, перечисленные сейчас, очень подходили Эрику. Наличие команды открывает больше возможностей для него. А если ему позволит хотя бы одним глазком взглянуть на башню смерти, то у него появится еще большее желание объединиться в команду. Нишини в свое время сильно настаивала на его обучении внутри башни, что Эрик уже решил для себя любой ценой отправиться туда. Вея понимала Эрика достаточно хорошо и сразу сказала: «Эрик, то, что мы собрались здесь, имеет несколько причин. Первую ты знаешь, а вторая — это выбор капитана». Эрик не понял намека девушки и развел руками, как будто это сложный вопрос. «Ты у нас самая одаренная, тебе и править». Тут же все собравшиеся в один голос воскликнули. Что? Они видели много сильных людей. Чем выше сила, тем больше высокомерия в человеке, и когда заходит речь о лидерстве, то сильнейшие сразу захватывают власть. Но Эрик в этот раз сломал систему. Он прямо заявил о своей незаинтересованности. Вея сразу отказалась, отрицательно покачав головой. «Эрик, капитан выбирается по праву силы. И даже если я соглашусь на твое предложение, то комитет персонала не поймет нашего решения. Они сразу откажут мне и согласятся, только если ты подашь заявку на лидерство. Почему? Ты ничуть не хуже меня, а в плане ума даже получше будешь. Это сложно объяснить. Просто, если твои способности окажутся достаточно хороши, ты сможешь претендовать на титул старейшины, а мы, как люди, что слабее тебя, можем лишь претендовать на роль помощников». «Понятно. Тогда ты будешь моим заместителем. Я человек с минимальным уровнем лидерских способностей, и в одиночку даже с такой слаженной группой, как вы, мне будет трудно». Девушка радостно кивнула, а на лицах других была заметна щепотка радости от предвкушения великих совместных деяний. Одиночки в организации сильно ограничены в своих возможностях, и это сильно бросалось в глаза. Просто новички этого не понимали. Командная работа – это такая вещь, необходимость которой внушается руководством любой организации для обеспечения собственных выгод. Одиночки обычно нигде не задерживаются, обладают низким уровнем лояльности и часто покидают организации. А вот команды в будущем становятся еще более сплоченными и лояльными к организации. Кроме того, так воспитывается сильный будущий лидер. Команда к этому времени уже становится настоящей семьей с огромной степенью лояльности, и они будут следовать за своим лидером до самого конца. Кайл внезапно вскочил и опустился на колено перед диваном. Его рука зашла под диван, и он вытащил оттуда резиновый круглый ковер с круглыми лунками. Данные лунки образовывали шестиконечную звезду, концы которой имеют шесть цветов. Затем Кайл достал ящик с чем-то. Когда он открыл крышку и кувырнул его на ковер, то на пол упали яркие шарики разных цветов, точнее там было шесть различных цветов. Все внимательно наблюдали за его действиями, но Марк уже потирал руки. «Пришло время игры. Нас сегодня так много. Давайте сыграем в уголки». Марк тут же вскочил со своего места и, засучив рукава, закричал: «Дорогу мастеру! Восклицательный знак! Даже если ты мой самый любимый пупсик, я не проиграю тебе. А что насчет вас? Кажется, это весело. Мы тоже сыграем». Вия не смогла удержаться и, подозвав остальных ребят, гордо уселась напротив одного из лучей звезды. «Тогда вперед!» Марк уже сидел у своего места и вставлял шарики выбранного им цвета в лунки. На его лице была невозмутимая уверенность. Кайл выбрал пурпурные шарики и, потирая их платком, вставлял в лунки. Эрик, как всегда, схватил черные, а Вия выбрала самые яркие, огненно-рыжие. «Начинаем!» Старт ознаменовал начало азартной игры, где смысл был в том, чтобы захватить один из лучей звезды первым. Делая шаг за шагом, каждый продвигался к своей цели. Шарики делали по одному шагу, но когда на поле их стало много, шарики стали буквально летать. Правила позволяли перепрыгивать через свои и чужие шарики в пределах одного шага. В итоге неопытные игроки прокладывали дорогу мастерам. Марк был впереди, Кайл шел следом и, наконец, Вия быстрыми темпами набиралась опыта и вырывалась вперед. Последним был Каспар, который не смог сразу сообразить, став ступенькой для Эрика, который сидел по соседству. Его черные шарики мгновенно устремились к цели, прыгая по шарикам Каспара. И первым стал Марк. Его крик «Ура!» был таким яростным, что соседние квартиры точно оценили его радость. Вия, следовавшая за ним, яростно посмотрела на Марка, когда сделала свой финальный ход. «Ты жулик! Ты перекрыл мне путь, только поэтому победил. Давай еще раз, в следующий раз я не проиграю». Марк сел на место и, гордо задрав нос, отмахнулся в сторону Эрика. «Это он виноват. Он пошел не в ту сторону. Хожу куда хочу. Просто, Вия снова вредничает. Ути-пути, какие мы обидчивые. Все еще дуешься из-за того, что учитель похвалил меня. Я же сделал больше рун, чем ты. И сейчас я снова победила. Ура!» Девчонка метко сыпала соль на рану. «Вредная девчонка, будет и на моей улице праздник. Тише, тише. Пупсик Эри, тебя обидели? Иди ко мне, я тебя пожалею». Кайл развел руками и потянулся к Эрику. Эрик тут же побледнел и отпрыгнул назад. «Только без рук. Как же без рук? Мне что, поцеловать тебя в лобик, чтобы ты не дулся? В попу себя поцелуй». Вия вскочила со своего места и крикнула: «Какой недотрога! Хватай его!» Эрик, не ожидавший такого, пытался отпрыгнуть на диван, но рука Вии уже крепко держала его за футболку. А затем она ловко приблизилась, сзади схватив его так, чтобы он не мог сопротивляться. Эрик пару раз дернулся и, так и не сумев вырваться, понял безвыходность ситуации. Кайл уже был близко, и его распростертые руки, словно клипцы, тянулись к Эрику. Эрик слегка развел руками и негромко сказал Вии: «Не обижайся, сама виновата». Ловким движением он смог повернуться к ней лицом, и его губы коснулись щеки девушки. Та в шоке закричала. Эрик, воспользовавшись этим, вырвался, но внезапно он ощутил холодную жестокую ауру. Его взгляд упал на Вию, которая испускала демоническую ауру злости, и ее ярость вырвалась, как жестокая волна. Девушка, красная от смущения, разгневанно закричала: «Наглец, как ты посмел? Да я сейчас...» Она схватила подушку с кресла и метнула в Эрика. Эрик спрятался за Геральдом, который словно стена принял удар подушкой. Эрик подхватил ее и метнул обратно. Вия увернулась и снова пошла в атаку. Пупсики веселятся, но пора успокоиться. С такими словами Кайл встал между двумя бойцами на подушках и смачно получил с обеих сторон. «Моя прическа, она повреждена!» Вопль Кайла разлетелся по комнате, и он, схватив обе подушки, стал кидать их в Эрика и Вию. «Ты, в бой!» Вия кинула подушку в Кайла, а Эрик также переключился на Кайла. Все-таки он был виноват в этом. В итоге двое враждовавших между собой людей мгновенно стали союзниками. Их азарт не знал границ, до тех пор, пока подушки не стали рваться и перья не разлетелись по комнате. «Черт, Эрик, прекратите! Как мы объясним заведующей общежития эту сит?» Но, не успев договорить, он отправился в мягкий нокаут от Кайла. «Ха-ха-ха, Эрик!» Эрик тропнулся на диван, а Вия сидела на полу вся покрытая перьями. Словно маленький птенчик, что только что вылупился из яйца. Она была красной, запыхавшейся и в то же время милой, а ее заливистый смех удивлял всех. Девушка, обычно зажатая рамками приличия, веселилась, словно маленький ребенок. В хорошей компании время летит незаметно. Когда все устали и собрались расходиться, оказалось, что уже настал комендантский час и им не попасть домой, так как стража накажет за нарушение спокойствия. Тогда все разбрелись по квартире. Вия забрала комнату Эрика, как она сказала, в качестве наказания. Парню пришлось спать на кресле в неудобной позе. Марк, почуяв неладное, заперся в своей комнате. Остальные разлеглись на полу. Только Кайл сумел захватить диван. Его решение было неоспоримо, так как он сказал: «Сплю на диване, но если кто-то милый захочет составить мне компанию, то всегда, пожалуйста». После таких слов остальные решили не испытывать удачу и легли на полу. Даже Эрик не стал спорить, так как это точно плохо кончится. Глава 54-55. Лорды прошлых поколений. Часть 1. Осень. Такая пора, когда светает поздно, а темнеет рано. В основном Эрик вставал по будильнику, но в этот раз все поднялись от громкого крика. На полу спали Геральт, Маркус и Каспар. Геральт довольно большой парень и рука у него тяжелая. Бедный Каспар попал под случайный удар спящего Геральда, его испуганный и болезненный крик поднял всех. С такой громкой ноты начался новый день. К всеобщему удивлению Вия уже встала. «Эрик, сегодня я попробую договориться на тренировку в иллюзорном массиве. Нужно будет собраться все вместе. Так как сегодня выходной, то проблем с этим не будет. Разве нам еще нельзя заниматься в массиве? Одиночкам нельзя было, но команды другое дело. Мы можем войти на 10 часов один раз за месяц. Отлично, вы не разбегайтесь. Я скоро вернусь». «Хорошо, мы подождем внизу в кафешке». Название города пришло от главной достопримечательности, Черной башни, стоящей в самом центре города. Благодаря ее невероятной высоте башню можно легко разглядеть даже далеко за пределами города. Она является тем, на что обращают внимание все люди, однажды оказавшиеся здесь. А постоянные жители смотрят в сторону башни с большим уважением и почитанием. Она символ власти и могущества корпуса теней, а живут там элита из элит корпуса теней. Даже слуги, что обслуживают этих людей, имеют огромную силу. В городе Снежный пик, откуда пришел Эрик, таких людей считали высшей силой, а здесь они были просто прислугой. В этот момент по коридору 19 этажа быстро бежала юная девушка. Она бежала так быстро, что казалось, будто за ней гонится дикий зверь. Девушка добежала до большой разукрашенной двери и остановилась. На двери золотыми буквами было выгравировано: «Глава Академии». Это был личный кабинет одного из самых сильных и уважаемых людей филиала. Она поправила свое черное платье и запутавшиеся во время бега волосы. Ее робкий взгляд пробежался по двери, и после глубокого вздоха она отворила дверь. За разукрашенной дверью была большая комната, а в конце стоял роскошный старинный стол. На письменном столе были стопы бумаг и небольшой светящийся шарик, служивший источником света. В комнате был полумрак из-за закрытых плотными занавесками окон. За письменным столом сидел высокий молодой мужчина с черными волосами и сиреневыми глазами. Он внимательно перебирал документы, но, почувствовав постороннего, он сразу поднял свой строгий взгляд на гостя. Девушка была Вией. Она вошла в комнату и, встав в самом центре, низко поклонилась. «Вия приветствует владыку». В этот момент мягкий мужской голос прервал ее. «Не нужно так официально. Мы одни, так что можешь звать меня отцом». Девушка поклонилась и произнесла: «Отец, вы были правы. Ребята были готовы стать командой, но им нужен был пинок для ускорения». Мужчина потер подбородок и улыбнулся. «Начало положено. Вия, собери для меня еще пару данных». «Да, отец. Что вас интересует?» «Мне нужен видеоподбор информации о силе членов твоей команды. Отправься в иллюзорный массив и устрой поединок против теней прошлого. Уже все подготовила. После обеда одно из мест в иллюзорном массиве освободится, и мы войдем туда все вместе. Только мне нужны индивидуальные данные. Постарайся устроить поединки один на один, чтобы я мог поглядеть запись боя». «Отец, если не секрет, то зачем нужно записывать видеообраз? Вы считаете, что Эрик обладает набором скрытых навыков?» «Не совсем. Мне уже примерно понятно, каков его уровень, но для зала теней мне нужны убедительные аргументы, чтобы спровоцировать их на действия. Только так я смогу вытащить свою сестру из дьявольской пустоты. Она и так слишком долго была под арестом, пора уже освободить ее. Отец, Эрик силен, но он те тот, кто может заинтересовать зал теней. Они откажутся. Мы это еще посмотрим. Мой младший брат сказал, что этот мальчик крайне необычен. Я хочу лично увидеть его в деле. После поединка я принесу все видеообразы. Хорошо, только не давай им повода не доверять тебе. Мне нужны точные данные. Нехорошо получится, если этот парень раскусит тебя и скроет часть своей силы. Поняла. Если у отца нет больше заданий, то я пойду. Мужчина встал со своего места и подошел к девушке. Он погладил ее по голове и, показав добродушную улыбку, сказал: «Вея, у тебя все в порядке? Ты выглядишь хуже, чем обычно. Все хорошо. Ты, если что, скажи, мы с твоей матерью беспокоимся о твоем состоянии и не хотим, чтобы ты страдала. Все в порядке. Просто я ночевала не дома и не смогла принять лекарства. Но сейчас я уже была дома и все приняла. Просто эффект от долгого отсутствия лекарства дает о себе знать. Эта бледнота и слабость скоро пройдут. Хорошо, береги себя». Вея вышла в коридор и, закрыв дверь, прислонилась к ней спиной. Ее кожа была бледной, а по лицу стекали капельки пота. Ее дыхание было тяжелым. Девушка приложила руку к груди и шепотом произнесла: «Это пустяки, это пустяки. Потерпи, бывало и хуже. Моя миссия еще не закончена, я не сдамся так просто. Меня не сломить». В глазах девушки пылали пурпурные огоньки. Она сделала глубокий вздох и, выпустив часть энергии, насильно подавила боль. Ее кожа стала розоветь, а в тело снова вернулась сила. Вея спокойным неторопливым шагом пошла на улицу. Город делился на несколько частей, и тренировочная зона занимала треть внешнего города и половину внутреннего. Если объединить все территории и здания, то получится небольшой городок с полной инфраструктурой. Тренировочные площадки внутреннего города имели три категории, и простая тренировочная площадка имела низший ранг, а затем шел военный полигон. Студенты академии учились и тренировались в пределах простой тренировочной площадки, а военный полигон предназначался для личных учеников. Личные ученики уже закончили академию, и ими теперь занимаются элитные мастера, чьей задачей было доведение учеников до наивысшего уровня силы. Военный полигон имел свои ограничения, такие как возраст от 16 до 50. Самыми слабыми здесь были ученики сферы короля, а сильнейшие имели просто неизмеримую силу. Иллюзорный тренировочный массив располагался в центре небольшой круглой площади. По краям площади находились скамейки, а в центре стояли 13 белых арок. Каждая арка была похожа на портал в другое измерение. В центре горел синий вихрь, всасывающий любого, кто подойдет слишком близко. Поверхность арок из белого камня имела резной барельеф с изображением различных явлений, воинов и монстров. В некоторых местах располагались странные ячейки, в которые были вставлены серые кристаллы. Серые энергетические кристаллы имели высокую концентрацию энергии, выходящей наружу, из-за чего она становилась видна невооруженному глазу. Энергия струилась вокруг врат и подпитывала пространственный разлом, поддерживая его рабочее состояние. После полудня, как и сказала Вея, новая команда стояла перед входом в иллюзорный мир. Первогодки изрядно волновались. Для них это был первый раз, когда они будут пользоваться иллюзорным массивом. Марк и Кайл тренируют особые магические ремесла, порой требующие много времени и полной изоляции, поэтому для них это не в новинку, но и иллюзорный массив такого класса они также никогда не посещали. То, что они использовали до этого, называется комнатой для специальных тренировок, и она никак не сравнима с иллюзорным массивом. Она всего лишь собирает окружающую мировую энергию внутри массива и изолирует человека от окружающего мира, а иллюзорный массив создает новый мир, мир фантазии или иллюзию по-другому. Вея, как и Эрик, ничего не испытывали, они лишь ожидали очереди, чтобы поскорее приступить к тренировкам. Внезапно поверхность разлома дрогнула, и оттуда стали выходить ученики. Там их было около 10, и некоторые из них были достаточно сильны. Внезапно Эрик увидел два знакомых лица. Это были два юноши, которые бросили вызов Эрику в самом начале. Они также заметили Эрика, но их взгляд дрогнул, и они обошли его стороной. «Чего они так шарахаются от меня? Я ведь в прошлый раз не перестарался?» — шепотом спросил Эрику Марка. «Нет, говорят, их наказали. По делам дуракам». «Наказали? За что? Мы вроде сражались по правилам». «Не знаю. Может быть, они оскорбили старого пердуна из дисциплинарного комитета». В этот момент последний студент вышел из массива, и Вея пошла в сторону входа в другое пространство. «За мной. Пора начинать». Эрик и остальные кивнули и последовали за девушкой. Вея вошла первой, За ней шел Эрик. Его рука коснулась пространственного разлома. Ощущения были такими же, как и в храме древнего города. На него тут же нахлынула ностальгия. Уже прошло больше 3 месяцев с того момента, как он покинул храм и расстался с его учителем. Внутри массив был таким же, но только внешне. Ощущения, которые он давал Эрику, сильно отличались от иллюзорного массива в храме. Энергия здесь была менее стабильной и менее плотной, но принцип работы был тот же. Эрик заглянул во внутренний мир и спросил Сирену: «Что думаешь об этом массиве?» Мира некоторое время молчала. Ее энергия вышла из тела Эрика и мелкой волной прошла по всему иллюзорному пространству. После этого Мира отрицательно помотала головой. «Это место слишком слабое. Я не смогу материализоваться здесь. Жаль. Но есть и кое-что хорошее. Моя сила здесь стабильнее, чем снаружи. Значит, мы сможем создать полную кровавую тень?» «Да, замечательно. Тогда, Эрик, ты заснул? Чего молчишь?» Внезапный крик Ви вывел Эрика из внутреннего мира, и он очнулся. Его общение с мирой во внутреннем мире похоже на ступор или оцепенение в реальном. Нельзя погружаться во внутренний мир и управлять своим телом одновременно. Мозг не может разорваться на несколько частей. Хотя общение с мирой при помощи телепатии возможно и без вхождения во внутренний мир. Просто Эрику приятнее общаться с красавицей с глазу на глаз, а не с помощью телепатии. Телепатия напоминает ему сотовый телефон. Хорошая и полезная вещь, но реальное общение лучше. Чего кричишь? Пора начинать тренировку. Только я тут подумала, может, сначала оценим наши собственные способности, так можно узнать, кто на что способен, чтобы в будущем было легче работать вместе. Заодно узнаем индивидуальный уровень силы каждого. Бой один на один с тенями прошлого – самый лучший вариант. Звучит заманчиво. Может, поспорим? Марк, ты опять за свое? Азартные игры до добра не доведут. Братишка Марк прав. Первый тестик будет против сильных противников. Может, поспорим, кто одолеет своего противника за меньшее время? Не против. Какова цена? Эрик выступил вперед. Его нельзя было удивить равными противниками. Он несколько лет боролся с монстрами и демонами в иллюзорном массиве внутри храма. Небольшой спор только добавит удовольствие от победы. Мы все еще не отметили создание нашей команды. Так, может, проигравшие угощают победителей? Тогда у меня есть повод съесть побольше. Эрик, ты так уверен в своей победе? Нет, я есть хочу. Вия подошла к небольшой стальной платформе, где располагался пульт управления. На удивление, данное массивное образование имело сенсорный пульт управления. Она коснулась черного экрана, и тот мгновенно загорелся, открывая меню. Она быстро нашла тип поединков и указала уровень противников. Командные бои. Когда на арену выходили представители команд поодиночке и сражались со своими оппонентами, выбранными другой командой, являются одним из методов соревнований в крупных организациях. В зависимости от условий дуэли побеждала команда с наибольшим числом побед или команда, выбившая всех противников с арены. Индивидуальная сила членов команды очень сильно влияет на результат в первом случае, а во втором достаточно найти супермощного человека, который выбьет вражескую команду с арены. Вия выбрала первый вариант. Она знала, что будет тяжело, но предполагала полную победу своей команды. У нее даже не было сомнений в силе своих товарищей, тем более что она сама выбрала уровень противников, что давало ей преимущество с самого начала. Вия уверенно посмотрела на команду и спросила: «Кто желает попробовать первым?» «Можно я?» – неуверенно спросил Геральт. Все тут же удивились действиям здоровяка. Он раньше был немногословен, но обычно он не рвался вперед, а тут казалось, что он даже дрожит от нетерпения. «Хорошо, выходи на арену». В этот момент перед стальной платформой появилась огромная площадка в километр радиусом. Глаза новичков широко раскрылись от удивления. «Почему арена такая большая?» – спросил Маркус. Ему, как и многим другим, казалось перебором строительства такой огромной арены. Даже Эрик ранее сражался на территории не больше 500 метров, но там была не арена, а имитация мира, а здесь просто арена, но таких огромных размеров. Ви улыбнулась и гордо произнесла: «На военном полигоне есть мастера, чья сила намного превосходит нашу. Они сражаются с огромными монстрами и даже против целых армий. Им иногда бывает тесно». Ребята переглянулись между собой. В словах Ви была логика. Корпус теней имеет много великих воинов. Когда они были личными учениками, то могли превосходить даже старейшин корпуса теней. При такой силе они могли случайно уничтожить маленький городок во время сражения в его центре. Геральт вышел на арену, но когда он хотел сделать шаг по ней, то его большое мускулистое тело внезапно телепортировалось к центру. Это была маленькая особенность массива, которой управляла Вея. На сенсорном экране было еще много чего интересного. Например, показатели силы, которые рисовались в форме столбцов. Похоже, все имело свою оценку, которая измерялась в процентах относительно возраста и некоторых других показателей человека. То есть физическая сила здоровяка измерялась относительно его возраста, роста, веса и некоторых показателей, связанных с энергией. Эти показатели имели условные 100%, которые в идеале должен иметь человек вроде Геральда, но у самого здоровяка этот показатель был довольно низким, что говорило о высоких требованиях к соответствию. Правда, рядом с каждым столбцом была пометка «редактируется». Значит, показатели Геральда были только предварительными, исходя из оценки, сделанной магическим массивом, а после сражения они будут отредактированы. Геральд стоял в самом центре арены, когда рядом с ним вспыхнуло пламя, и появился силуэт человека. Он был высоким и крепким, как скала. Длинные волосы спадали вниз по его голой мускулистой спине. Противник выглядел не старше 12, но ощущение, которое от него исходило, совсем отличалось от обычного. Геральт ощущал слабое чувство подавления. Противник повернулся в сторону, и перед ним появился световой экран. Он провел пальцем по экрану и, найдя что-то интересное, нажал на экран. В руках противника появилось огромное оружие. Молот весом не меньше 100 кг и древко толщиной с руку человека. Молот медленно опустился на арену, но под ним тут же образовалась вмятина. Геральт внимательно смотрел за действиями противника. Он потянулся, чтобы взять свои топоры, висевшие за спиной, но внезапно его рука остановилась. Он услышал голос Ви: «Убери топоры и достань оружие, предложенное массивом. Если твои топоры сломаются, то они сломаются по-настоящему, а если сломается иллюзорное оружие, то тут нет ничего страшного». «Хорошо». Геральт провел рукой по воздуху, и перед ним появился список. Там были сотни видов оружия, и каждое оружие могло иметь индивидуальные особенности, из-за чего список становился только длиннее. Его взгляд скользил по списку, прежде чем он не сделал выбор. Геральт увидел надпись «Копия личного оружия» и выбрал копию своих топоров. Оружие, висевшее на спине здоровяка, временно исчезло в пространстве массива, чтобы не мешать в бою. Что касается брони, то Геральт не желал использовать ее и, размяв плечи, направил один из топоров в сторону противника. Противник, поняв, что ему бросили вызов, поднял молот и встал в боевую позицию. Вокруг юноши появилась гнетущая аура, а его взгляд опустился на Геральда. Они начинают. Интересно, кто победит? Эрик внимательно смотрел на противника. Что-то подсказывало ему, что сила противника намного больше, чем у Геральда, но он не мог этого подтвердить. Он спокойно произнес: «Противник довольно грозный и совсем не похож на новичка. Будет довольно тяжело». Марк хитро взглянул на серьезного Эрика, и тут же у него появилась идея. «Эрик, поспорим, ты нарываешься на неприятности. Хватит пока и одного спора. У нас не так много ресурсов для ваших шалостей. Вея, ты такая скучная. Тише вы, смотрите поединок». Эрик в этот раз был очень серьезен и не мог отвлекаться на других. Он пристально изучал противника. Геральт начал атаку. Его шаги были медленными и спокойными, но аура вокруг его тела создавала гнетущее чувство, из-за которого он был похож на быстро приближающийся танк. Его мощный выпад сразу двумя топорами рассек воздух, но противник шагнул назад, а затем сделал прямой выпад молотом, словно это было копье. Столкновение двух орудий создало яростный поток воздуха, поднявший пыль с арены. Громкий звон топоров закладывал уши, но данное противостояние закончилось отступлением Геральда. Какая мощь! Он действительно мощный. Геральт ускорился. Его топоры были легче огромного молота противника. Геральт быстро приблизился к противнику и, крутнувшись вокруг своей оси, нанес двойной удар. Противник блокировал удар молотом, но его ноги проскользили по арене полметра. Геральт не остановился и, крутнувшись в обратную сторону, снова нанес двойной удар, но в этот раз противник нанес кулаком удар по топорам, заставив их опуститься вниз, после чего сделал прямой выпад молотом. Геральт сделал большой шаг назад и едва смог уклониться от удара молотом. Разница в размерах оружия позволяла противнику выдерживать безопасную дистанцию. Топоры Геральда были заметно меньше молота, из-за чего радиус поражения также становился меньше. Геральт сделал еще шаг назад и пошел вокруг противника. Взгляды двух соперников были постоянно прикованы друг к другу. Геральт искал уязвимую точку противника. Противник также это понял и, крепко схватив молот, он стал вращать его, словно это была легкая деревяшка. От вращения оружия создался сильный порыв ветра, и быстрый выпад молота направил его на Геральда, чья одежда стала развиваться и громко трепетать на ветру. Геральт нахмурился. Он не ожидал, что уровень противника будет таким грозным. «Хорошо, я буду еще серьезнее. Навык элемента металла. Стальной человек». Кожа Геральда мгновенно потемнела и стала темно-серой. Молоты покрылись серебристым свечением и как будто стали острее и мощнее. Кайл имел самое большое понимание о боевых навыках и сразу смог разглядеть силу Геральда. Ранее они никогда не встречались, так что он был немного удивлен. Остальные также, глядя на большие световые экраны перед собой, видели все до мельчайших подробностей. Эти экраны проецировали все, что происходит на арене, так как при нормальных условиях поединок, происходящий в полукилометре отсюда, было невозможно нормально разглядеть. Противник выпустил мощную ауру и напал на Геральда. Огромный молот падал на юношу сверху, словно безжалостный метеорит, способный превратить человека в лепешку. Геральт поднял свою руку вверх, и его растопыренные пальцы глубоко вонзились в молот. Тело юноши слегка прогнулось под весом и мощью врага, но затем он выпрямился и стал медленно сжимать пальцы, воткнутые в молот. Враг почувствовал что-то неладное и стал поднимать молот. Одновременно с этим Геральт отвел свою руку назад, а затем он раскрыл руку, сжатую в кулак. На его ладони оказался небольшой кусок серого металла. Противник ошеломленно взглянул на молот, в котором была отметина от пальцев, вырвавших кусок. Такой жуткий шрам заставил всех товарищей по команде содрогнуться от такой мощи. Кусок металла расплавился в руке и медленно покрыл руку Геральда тонкой пленкой. Геральт убрал топоры назад за спину и приготовился к кулачному поединку. Противник снова начал атаку. В этот раз Геральт встретил молот напрямую своим кулаком. Два противника отступили на несколько шагов назад. Геральт встряхнул слегка онемевшей рукой, а затем посмотрел на новую вмятину на молоте. «Сломаю твою игрушку». Геральт ускорился и собирался нанести мощный удар по противнику, но тот немного отступил назад и блокировал атаку молотом. В этот момент атака Геральда изменилась. Он разжал кулак и, выставив руки вперед, схватил молот. По оружию тут же пошли трещины, и он стал рассыпаться, но куски не падали на землю. Вместо этого они примагнитились к Геральду и стали частью его брони. Вот почему изначально он не хотел брать броню. Она бы просто была бессмысленной и даже немного тормозила его. «Как тебе мой навык управления металлом?» «Это базовый навык, но так как ты использовал всего лишь обычное оружие, то мне не было смысла напрягаться с его поглощением. Мне интересно, что ты сможешь противопоставить моей совершенной стальной броне». Глава 56-57. Лорды прошлых поколений. Часть 2. Гордые слова Геральда были услышаны противником, и под всеобщее удивление он изменился в лице. Его зловещая улыбка пустила дрожь по спине Геральда. Аура противника стала меняться и, казалось, будто она растет. Эрик не заметил проблем, так как в храме он сражался с противниками, имеющими не только интеллект, но и душу. Но Вея, стоявшая неподалеку, с непониманием смотрела на ситуацию. Она повернулась к пульту управления и сразу испугалась. Управление было блокировано кем-то. Черт, что происходит? Почему контроль исчез? Вея в панике проверяла массив, но не могла вернуть контроль над ним. Эрик, стоявший неподалеку, подошел к ней и спросил. Что-то не так? Да. Противник Геральда не просто тень. Это тень с собственным интеллектом. Не понял. Объясни понятнее. Мы должны были сражаться с тенями, не имеющими интеллекта. Они обладают набором способностей и сражаются согласно ситуации, а их навыки обычны и предсказуемы. Но тень с интеллектом – это воплощение настоящего мастера. Она обладает воспоминаниями и полным набором навыков человека, с которого была взята печать. Парень, которого ты видишь, должен быть кем-то, кто оставил свою метку в массиве, и эта метка дает ему возможность быть сильнейшим среди теней. То есть наш противник кто-то очень одаренный, возможно, он имеет возраст не старше 12, а сила, показанная им, мне кажется неполной. Ты права, у меня тоже есть странное предчувствие чего-то опасного. Со здоровяком ведь все будет в порядке? Да, защита тела работает, поэтому даже если его воплощение здесь умрет, Настоящее тело не получит повреждений. Его жизни ничто не угрожает. Хорошо, тогда пусть продолжается бой. Посмотрим, на что способна человеческая элита. Эрик с еще большим предвкушением уставился на световой экран. Вия невольно кивнула и продолжила наблюдение. Дело было в том, что она боялась подобных осложнений из-за того, что была велика вероятность проигрыша ее команды. Ее задача состояла в том, что она должна была добыть убедительные доказательства превосходства членов ее команды, а для этого они должны были победить. Сражение с простыми тенями давало ей большие шансы на победу, но если это будут тени с меткой мастера, то был велик шанс на проигрыш. В этот момент тень продолжала стоять и улыбаться. «Ты только что так высокомерно объявил о своей силе, но ты, правда, считаешь себя сильным? Думаю, что стоит показать, что значит настоящая сила. Готовься». Тело противника испустило мощную гнетущую ауру. Вокруг тела противника возникла вибрация воздуха. Пыль под его ногами была сметена потоком воздуха, вызванным скачком энергии в теле мастера. Геральт ошарашенно уставился на своего оппонента. «Ты в сфере мастера, но, черт!» Геральт активировал всю свою силу и приготовился к сражению с противником, намного превосходящим его. Сам же он был лишь на пятом уровне сферы воина и намного уступал людям в сфере мастера. Противник поманил рукой и ехидно сказал: «Дам тебе шанс, попробуй побить меня, я стою тут и жду, а если боишься, то проваливай». Геральт собрал всю свою силу в кулаках, покрыв их дополнительными слоями металла для создания более мощного удара. Резкий рывок, и всего за пару секунд здоровяк оказался перед противником и со всей силы нанес удар в голову противника. Пара секунд тишины, и внезапно послышался крик. Это был Геральт, что держал сломанную руку прижатой к себе. С этого момента она стала бесполезной. Все сразу уставились на противника. На его щеке, куда пришелся удар, была пара трещин. Это каменная броня? Как этот парень вдруг оказался сильнее здоровяка? Он же проигрывал, закричал Маркус. Он верил в своего друга и нисколько не сомневался в его победе. А сейчас произошло что-то странное. Ты еще не понял, он просто игрался. Этот великан с самого начала смотрел с презрением на Геральда. Пока все обсуждали происходящее, пыль под ногами противника стала подниматься вверх и, притягиваясь к юноше, оседала на его теле. Вскоре руки юноши стали похожи на мощные дубины. Когда он совершил свое новое нападение, его скорость была невообразима. Геральд даже не увидел атаки и просто отлетел назад. Прокатившись по земле десяток метров, он распластался по земле. Его темно-серая кожа стала светлеть, а металлическое покрытие осыпалось на пол арены. Противник с презрением посмотрел на Геральда и, фыркнув, так себе, пошел на другой конец арены. Тело Геральда перенеслось к команде, и тогда они увидели своего товарища, бледного и уставшего, всего покрытого пылью. Маркус со злостью посмотрел вдаль в спину уходившего противника. Он, с жалостью взглянув на друга, лежавшего на земле, встал и пошел на арену. Ему не терпелось отомстить за него. «Стой!» Внезапно его остановил Эрик. «Чего?»